Глава 26. Феликс. Прихожу в себя, когда в комнате полнейший разгром, а с рук капает кровь. Раны саднит, но плевать на это. Сейчас есть проблемы покруче. Например, одна заноза, которая умудрилась обскакать меня. Как? Когда это вообще успело случиться? Как она посмела? Сказал же, моей будет. Какого хера? Она же уже готова была. Дожал ведь. И такой пи***ц нарисовался. Ледяной душ практически не помогает, но я упорно стою под упругими струями и ищу контроль, который нахер свалил в закат. Внутри все клокочет от ярости. И если бы не выгнал нахалку, уверен, выгнал бы ее там до звезд в глазах. Вот только... Не то это будет уже. Не то. Я же ведь был уверен, что уже добился. Считал, что в моих руках птичка, и дальше осталась самая малость. А она переиграла меня. Да так, что я, который всегда гордился своим хладнокровием и умением просчитывать ходы наперед, теперь испытываю жуткое бессилие. Ведьма. Не иначе. Ведьма с невинными глазами, у которой за пазухой до черта неожиданных фокусов. Когда, наконец, выхожу из ванной, в комнате уже прибрано. Не полностью, но хотя бы основное. Счет, конечно, за это получу пи***ц какой лихой. Но наплевать. Хоть немного сбросить пар необходимо, иначе сорвусь к херам. А сейчас, учитывая все происходящее, нельзя облажаться. Поначалу, когда Злата сбежала, думал рвануть за ней, поймать и трахнуть там, где догоню. Но потом решил дать ей побегать, а сам занялся делами. Разговор с Кагановичем вышел херовым. Самоволка Камиля весьма не кстати. Сейчас и так время неспокойное, а еще он со своими личными делами. Удивительно, что такой матерый авторитет, как он, не понимает таких вещей. Но итог все равно один. Тагаев свалил. Мы с Валерой остались одни, по сути. И именно сейчас ублюдок Басманов начал снова замахиваться на жирный кусок пирога. «Пришло время для Асадова», — сказал напоследок Каганович. «Нельзя больше ждать». «Камиль, черт знает где, без него рискованно». «У нас нет выбора», — покачал он головой. Или так, или ущерб будет не возместить. Пришлось запускать подготовку плана. Это тоже потребовало внимания. Сработать нужно было четко. Столько времени все это готовили, раскладывали нужные данные по полочкам, забрасывали крючки. Дамир Асадов давно ждал своего часа, чтобы поквитаться с Басмановым. Личные счеты из прошлой жизни, они такие. И теперь наш план, наконец, был готов. На какое-то время это отвлекло меня. И, видимо, в этом и был мой упустил Злату. Не просек, что надо держать нахалку на коротком поводке. И вот результат этого. Уже который час бомбит меня так, что я едва сдерживаюсь, чтобы не поехать вслед за ней и не наказать. Так, чтобы ноги свести не могла. Чтобы смотреть не смело на других. Попытка отвлечься на рабочий момент и проваливается с треском. И злит не только факт, что эта наглая девчонка обставила меня. Нет. Бесит еще и то, что я никак не могу переключиться на текущие вопросы. В башке так и крутятся ее слова, что у нее уже был мужчина. Про то, что я испытал, увидев свежие засосы на ее шее, лучше вообще не говорить. Думал, убью прямо там. Как сдержался только. Словно на повторе снова и снова вижу, как какой-то ушлепок лапает ее идеальное тело, елозит по нему своими слюнявыми губами, раздвигает ее ноги, а затем... «Да твою же мать!» Реву в голос, саданув кулаком по стене. Снова кровь, но мне похер. И раз уж эта девчонка так засела у меня в башке, гештальт надо закрывать. Не захотела по-хорошему? Не мои проблемы. Я давал ей шанс и не раз. Злата сделала свой выбор. Теперь сделай так, как я захочу, в любом случае. За брата она переживает. Будет помощь ее брату по всем фронтам. Замучается благодарить на каждой поверхности. В каждой, мать ее, позе. Она на всю жизнь запомнит этот урок, что мне не отказывают. Никто. Никогда. Станет самой послушной и покорной из всех баб, что у меня были. Станет обычной, такой, как все. Сотрется из памяти и превратится в безликое воспоминание, которое незачем хранить в голове дольше 5 минут. Хватит игр. Пора брать свое.